Глава 7. Мы поговорили немного о Сергее Мечнике. Сарафанов рассказал, что он после контузии был комиссован, прослужив всего ничего, 4 месяца. Да, вот уж для кого афган вошел в жизнь навсегда. Сергей Мечник и до контузии не был высокоинтеллектуальным мальчиком, а после ранения стал и вовсе плохо соображать. А когда он выпьет лишнего или разозлится, то тут крышу у него сносит напрочь. Он вполне мог быть убийцей Королева и любовником его жены, хотя последнее все-таки маловероятно, но ведь в душу людям не залезешь, как говорится, любовь зла. В общем-то, все сходилось. И служил мечник в спецназе, где на вооружении были те самые ножи, каким был убит Королев, и по возрасту подходил к Королевой в любовнике. Но все равно что-то меня смущало. Я никак не могла понять, что это, поэтому решила оставить все сомнения в стороне и разрабатывать мечника, тем более, что других версий у меня не было, а он являлся наиболее подходящей кандидатурой. Осталось только узнать его адрес и выследить этого отморозка. Если все так, как я думаю, то он не заставит себя долго ждать. Наверняка либо позвонит Королевой, либо приедет сам. Значит, буду следить попеременно и за вдовой, и за мечником. Мы еще немного побеседовали с Сарафановым. Кажется, я действительно понравилась ему. Не столько как женщина, сколько как человек отчаянный и рисковый. И мне в какой-то степени льстила его симпатия. Хотя такие люди, как этот бандит, вообще-то не вызывают у меня уважения. Даже то, что он согласился мне помочь, оставляло меня равнодушной. Кто его знает, почему вдруг он решил это сделать? Может, пересеклись как-то его пути с мечником, и Сарафанов решил моими руками просто-напросто проучить непокорного. Под утро я наконец-то выбралась из здания общества воинов-интернационалистов и направилась к своей машине. Все было на своих местах, даже замок не сломан. Все, что у меня вытащили, мне вернули. Я уселась в машину и только тогда поняла, как устала. Мне нестерпимо захотелось домой, под душ и выпить кофе. Горячий, ароматный кофе. Я посидела минут 10 без движения, пытаясь прийти в себя после пережитого. Интересно, а как там тот мужик-интеллигент, которого вытащили среди ночи из постели? Неужели убили? При этой мысли меня пробрала дрожь. Может, позвонить 02 и анонимно сообщить, что по такому-то адресу, возможно, произошло убийство? Но я отбросила эту мысль. Сарафанов, скорее всего, действительно мне поверил. Ведь не стал бы он помогать мне ни с того, ни с сего. А значит, и мужика наверняка отпустили, попугав для острастки. Я завела машину и поехала домой. Мысли мои путались, и я слишком устала, чтобы соображать. Ведь как-никак не спала целую ночь. И хотя подобные ночные вылазки для меня не редкость, я все-таки с трудом боролась со сном. Приехав домой, я поняла, что даже на то, чтобы принять душ, у меня не хватит сил. И как была в одежде, даже не разуваясь, плюхнулась на диван и забылась тяжелым глубоким сном. Но проспала я сравнительно недолго. Проснувшись, увидела за окном поднимающееся к зениту солнце. Посмотрела на часы. 11 часов. Я совсем не чувствовала себя отдохнувшей и выспавшейся. Но раз уж проснулась, надо подниматься и браться за дело. Я полежала еще минут 5, ну а в одежде и обуви было так неудобно, что в конце концов заставила себя встать. Раздевшись донога, отправилась в душ, попутно поставив вариться кофе. Постояв с наслаждением под прохладными и освежающими струями, я почувствовала, как силы постепенно возвращаются ко мне. Выходя из ванны, я просто завернулась в полотенце, одеваться не хотелось. Пошла в кухню, выключила кофеварку и налила крепкий ароматный напиток в любимую чашку. Меня всегда ободрил и одновременно успокаивал кофе. Я любила, сидя в удобном кресле, смаковать его, обдумывая что-то или просто расслабляясь и отдыхая душой и телом. И на этот раз я решила устроиться в кресле и обмозговать сведения, добытые нынешней ночью, с таким трудом. Голова не болела, а вот шея продолжала ныть. Что ж, придется потерпеть несколько дней, прежде чем она пройдет окончательно. Я потерла ушибленное место. Оно отозвалось не резкой, но неприятной болью. «Ну, Игорь, попадись ты мне в темном переулке. Уж я постараюсь, чтобы наша встреча не прошла для тебя бесследно», — Я прокручивала в голове все сведения, полученные накануне. Во-первых, надо найти Сергея Мечника. Адрес его есть. Хорошо бы только он действительно проживал там. После того, как я уточню местонахождение этого контуженного отморозка, нужно будет какое-то время последить за ним. Вряд ли он подозревает, что его вычислили, поэтому должен чувствовать себя вольготно. Вероятно, он все-таки отправится к вдове, а в ее квартире все еще установлен мой жучок. Я снова похвалила себя за то, что не сняла его. А как только я узнаю что-нибудь стоящее из разговоров Королевой с любовником, можно будет сразу же приступать к действиям. Вообще-то я еще не решила окончательно, что буду делать с Мечником, но сдавать его тепленьким в милицию почему-то не хотелось. Ладно, потом разберусь, что и как. А сначала надо точно удостовериться, что убийца именно он. Меня все время что-то смущало в этой версии. А когда я нахожусь на подобном распутье, я всегда бросаю кости. Они выводят меня на путь истинный, и на этот раз решила не отступать от правила. Достала из мешочка мои магические 12-гранники и бросила их на пол. Выпало сочетание 13 плюс 30 плюс 2. В расшифровке значилось разоблачение чьих-то неблаговидных поступков и еще следующее. Никогда ни к чему и никому не предъявляйте претензий. Ни к прошлому, ни к людям, ни к Богу, ни к судьбе. Интересная комбинация. Выходит, я все-таки права. А насчет претензий, так я и не собиралась ничего никому предъявлять. Пусть Бог убийцу судит. А я всего лишь маленький скромный частный детектив. Какой с меня спрос? Я решила немедленно, ни секунды, отправиться по адресу, где должен проживать Мечник. Быстренько перекусив и собравшись, я села в машину и поехала. Отыскав нужную улицу и дом, решила для начала, что называется, провести разведку боем. Выйдя из машины, я подошла к первому подъезду. Именно в нем, по моим расчетам, должна была находиться квартира под номером 5. На скамейке возле подъезда сидели традиционные бабушки-старушки, всевидящие и всезнающие. Я не составляла никакого определенного плана, решив действовать по обстоятельствам. Как показывала практика, это был самый надежный и удобный способ ориентироваться на местности. Подойдя к бабкам, я вежливо поздоровалась и спросила: «Скажите, в вашем подъезде живет много молодых холостых парней?» Бабки переглянулись. Вопрос неожиданный, но именно такие вопросы и заставляют людей говорить то, чего от них ждут. «Да откуда ж много?» – вылезла самая словоохотливая старуха. «Дом-то, почитай, 43 года стоит. Все, кто в него вселялись, уж давно старики, а иные уже умерли». «И все-таки», — настаивала я, — «неужели ни одного нет?» «Да как, дочка, место у нас не шибко хорошее, не центральное. Сейчас все норовят в центр переехать, а иные за город, кто побогаче. А у нас тут одни старики». Я поняла, что из этой бестолковой бабки я не вытяну нужных мне сведений. Но тут в разговор вступила другая старушка, до этого просто с любопытством наблюдавшая за нами. «Да как нет, милая? Есть...» «Что ты, Мироновна, говоришь?» – упрекнула она подругу. «Да вот, хоть на втором этаже. А тебе зачем, милая?» «Да понимаете, моя младшая сестра встречается с одним парнем. Знаю только, что живет он в вашем подъезде. Зовут Сергеем. Вскружил ей голову, понимаете ли. Она глупа еще, а он старше ее намного. Вот она и сходит с ума. Чуть ли не из дома уходить собралась. Хочу поговорить с ним. Хоть познакомиться. А то она нам даже его не показывает». «Ну, значит, он и есть. Сергей зовут. В 5-й квартире живет дочка, на 2-м этаже. Только сейчас его нету. Он вообще дома редко бывает. Пропадает все где-то». «Бабушка, скажите, а он какой? Сестре все мозги затуманил. Прямо не знаю, как и быть». «Ой, он может... он такой...» Снова вмешалась в разговор первая старушка. «Да что ты такое говоришь?» Возмутилась вторая. Очевидно, между ними постоянно возникало противоречие во взглядах на жизнь. «Да вы, девушка, не слушайте», – обратилась она уже ко мне. «Сергей этот, конечно, странный немного, но вовсе неплохой. Он ведь в Афганистане служил, а там, дочка, сама понимаешь, война была. А война, милая, страшное дело. Кто и не возвращается вовсе, а кто с нее приходит, да уж не тот, что раньше. Да, он странный немного», – повторила бабулька. «А в чем странный?» – удивилась я. «Да в чем? Молчит все, ходит угрюмый какой-то, а то придут к нему ребята какие, пьют, потом гулять идут, иной раз и с подбитым глазом придет. А вообще он тут редко бывает. Работает, наверное, где. А он что же, один живет? Один, дочка, один. Родители его, почитай, 5-й год как уже умерли. А он один-одинешенек остался. Вот живет бобылем. И ни жены не было, ни детишек. Вот, говоришь, с сестрой твоей гуляет. Смотри, побереги ее. А то не приведи Господь чего. А когда он домой приходит? Да поздно, дочка. Порой и за полночь придет. А то и в 11 часов. Я поблагодарила бабушек и пошла к машине. Что ж, попытаюсь дождаться мечника. У меня была его фотография. Правда, не совсем свежая, но тем не менее, по ней я смогу опознать его. Вряд ли время очень уж сильно изменило его необремененное интеллектом лицо. Да, сегодня мне везло. Долго сидеть в машине не пришлось. Вскоре появился и сам мечник. Он вышел из-за угла дома, направляясь к своему подъезду. Я сразу узнала его. Практически то же лицо, что и на фотографии, только слегка припухшее, и, видимо, от постоянных пьянок и беспорядочного образа жизни. Он шел не спеша, и, кажется, был трезв. Я проследила взглядом, как он вошел в подъезд дома, но уехать не решилась. Время было детское. Вдруг он еще куда-то пойдет. Если мне совсем повезет, то к Королевой. И я снова не обманулась в своих ожиданиях. Через несколько минут мечник вышел из подъезда, причем он переоделся, а это уже что-то значит. Я дождалась, пока контуженный афганец скроется за углом дома, и только после этого поехала за ним следом. Старалась ехать как можно медленнее, при этом оставаясь незамеченной. Хотя вряд ли мечник что-то подозревает, ведь официальное милицейское расследование убийства бизнесмена Королева зашло в тупик, дело осталось нераскрытым. Так что слежку за собой вдовушкин ухажер вряд ли ждет. Долго ехать мне не пришлось. Сергей не собирался уходить далеко. Через пару кварталов он вошел в подъезд какого-то старого дома. Я остановилась неподалеку от него, так, чтобы подъезд был хорошо виден, а моя машина не бросалась в глаза. Устроилась поудобнее и приготовилась ждать. Прошло довольно много времени, а мечник все не появлялся. Я даже начала беспокоиться. За время ожидания я успела хорошо рассмотреть дом и все, что его окружало. Строение оказалось довольно древним, и многие квартиры явно пустовали. Примерно половину стекол в окнах уже выбили. А почти все, что остались, были грязные и запыленные. Редко где просматривались ухоженные чистые окна с занавесками. Возле подъезда не сидели бабушки, во дворе не играли дети. Сначала мне не показалось это подозрительным, но присмотревшись, я поняла, что-то здесь не так. К кому мечник мог прийти в этот дом, который явно готовили к выселению? Возможно, конечно, здесь жил кто-то из его друзей по Афганистану. Какое-то недоброе предчувствие охватило меня, и я решила выйти из машины и проверить обстановку на месте. Злохлопнув дверцу машины, тихо подошла к подъездной двери, точнее, к дверному проему. Сама дверь отсутствовала. Войдя внутрь, я была поражена тем зрелищем, которое представилось моему взору. Подъезд оказался проходной. Противоположная входу дверь выводила на оживленную улицу. Черт возьми, как же я сразу не увидела этого. Как не обратила внимания. Вот дура-то. Эх ты, частный детектив. Несчастный детектив. Кляла я себя довольно запоздало. Ничего не поделаешь. Приходилось признать, что мечник обвел меня вокруг пальца, как несмышленую девчонку. Зато теперь не оставалось никаких сомнений в том, что именно он является убийцей Королева. И вдруг меня осенило. Если мечник заметил слежку, значит и понял, что его раскрыли, и он немедленно предпримет все, чтобы избежать кары. Первым местом, куда он сейчас отправится, будет квартира вдовы Королева. Да как же я сразу не догадалась? А ведь прошло уже порядочно времени. Мечник наверняка успел добраться до Королевой, и сейчас они, наверное, собирают вещички, чтобы уехать как можно скорее и как можно дальше. Так что же я, дура бестолковая, сижу здесь и охую, как старая перечница? Ехать же надо! Я снова с облегчением подумала, как здорово, что в квартире Королевой все еще стоит жучок. Надеюсь, только этот ушлый мечник не догадается его поискать, иначе плакали мои денежки, которые я за него отвалила. Я прибавила газу, и, нарушая все возможные правила дорожного движения, и даже создавая на дороге аварийные ситуации, помчалась к дому, где проживала вдова убиенного бизнесмена. Хорошо, хоть ГИБДДшники не попались по пути, не остановили, а то еще бы задержалась. В очередной раз я похвалила себя за то, что не стала вынимать из машины оборудование для прослушивания жучка, иначе все мои действия сейчас оказались бы бесполезными. Примчавшись на место, я первым делом торопливо настроила аппаратуру и начала слушать. Сначала в квартире была тишина, и я было подумала, что никого нет дома, что уже опоздала. Но потом услышала, что где-то вдалеке шумит вода. Я с облегчением вздохнула. Значит, вдова все-таки дома. Вскоре раздались шаги. Она вошла в комнату, где был установлен жучок, включила телевизор. Королева была одна. Она что-то тихонько напевала себе под нос. Я услышала, как застучала ложка по чашке. Видать, чайку решила попить. Она громко отхлебнула чай и тут же шумно втянула воздух, выругавшись тихонько. Чай оказался слишком горячим. Затем вдова начала переключать телевизор с канала на канал. Наконец, нашла программу, которая ее заинтересовала, и затихла перед ящиком. В молчании прошло минут 10. После этого сердце мое радостно забилось, зазвонил телефон. Не мой, естественно, вдовы. Ага, значит, мечник не пошел прямо к ней, опасаясь наблюдения, а решил сначала позвонить. Очень хорошо. Сейчас он назначит ей свидание, предупредив о возможной слежке. Но ничего, с Королевой я как-нибудь справлюсь. Сделаю все возможное, чтобы не обнаружить себя. Осталось только подождать немного, и птичка сама попадет в клетку. Королева подошла к телефону, довольно спешно. Видимо, все-таки ждала звонка. «Алло?» Голос выдавал волнение. Абонент что-то ответил. Точнее, он начал произносить довольно пространную речь, так как вдова молчала и только слушала. Наконец она заговорила, и в ее голосе еще более явственно зазвучали нотки волнения. «Я все поняла, хорошо. Сереженька, как ты? С тобой все в порядке? Я так переживаю». «Ес, все-таки попался». Мне не верилось в свою удачу. Ну вот, расследование убийства господина Королева практически закончилось, и теперь я смогу уйти в столь долгожданный отпуск. Я продолжала слушать, но больше ничего интересного не прозвучало. Королева попрощалась с Сергеем и положила трубку. Но вот что оказалось странным. Вдова вовсе не намеревалась куда-то идти, а я почему-то думала, что она начнет медленно собираться на встречу с мечником. Но Елена Александровна, как ни в чем не бывало, продолжала смотреть телевизор. Может быть, они назначили встречу на более позднее время? В любом случае, придется еще сидеть здесь и ждать. А вдруг мне посчастливится, и мечник сам придет сюда? Это была бы большая удача. Просидев так в тишине и размышлениях еще около получаса, я поняла, что Королева вовсе никуда не собирается. Мне надоело сидеть в машине в бессмысленном ожидании, и я, сложив аппаратуру, поехала домой. Но по пути произошло событие, которое заставило меня изменить маршрут. Неожиданно я вдруг увидела мечника, покойненько шагающего с бутылкой пива вдоль дороги. Я, конечно же, не могла упустить такой возможности и решила проследить за ним. Вряд ли он шел к вдове, так как двигался в направлении, противоположном дому Королевой. Все равно будет не лишним узнать, куда это наш афганец отправился. А поскольку машину мою он уже видел, и, заметив слежку, наверняка попытается оторваться, на сей раз я предпочла пойти пешком. Маловероятно, что он знает меня в лицо, поэтому у меня имелся шанс незаметно проследить за ним. Я быстро припарковала машину на тихой узкой улочке с редким движением и осторожно вышла на ту сторону, где видела мечника. Он не торопился, видимо, чувствовал себя довольно уверенно. Ну что ж, это мне на руку. Я шла за ним на некотором отдалении, стараясь по возможности затеряться среди прохожих. Хотя улица была не слишком многолюдной, я думаю, мне все же удалось не привлечь его внимания. Мечник шел не спеша, в непонятном направлении. Создавалось впечатление, что он просто гулял. Но в конце концов, должен же он куда-то прийти. Домой или еще куда. Петляя за Сергеем по городу, я поняла, что он просто убивает время прогулкой. Может быть, поджидает Королеву? Интересно, вооружен ли он? Если что, то у меня в сумочке тоже был пистолет. Мой верный Макаров. Я на всякий случай прихватила его с собой. Кто его знает, этого отморозка мечника. Вдруг ему придет в голову стрелять или метать ножички. Так мы прогуляли довольно долго. День близился к вечеру, а мне так и не удалось ничего раздобыть. Никаких сведений, в общем, ничего стоящего. В конце концов, мечнику тоже надоела эта бессмысленная прогулка, и он направил свои стопы к собственному дому. Я проводил его до подъезда и осталась во дворе. Но, проведя на скамейке полчаса, поняла, что он уже никуда не пойдет. Идти же к нему домой у меня не было ни повода, ни, честно говоря, желания. Я ничего не могла ему предъявить. Несмотря на то, что во мне все больше крепла уверенность, что именно он и является убийцей. Так чего же тогда сидеть здесь и ждать неизвестно чего? И я приняла, на мой взгляд, мудрое и единственно верное в этой ситуации решение. Отправилась во свояси.